находящимся в комнате. Тот пожал плечами. «Выполняйте!» — коротко бросил Вебер, отходя, наконец, от окна. Асунсьон. 18 ноября 1900. Терпеливо ждал приглашения от официальных парагвайских лиц, когда в 17:00 ему принесли приглашение на прием к генералу Родригесу, заместителю диктатора Стресснера, который возглавлял вооруженные силы страны. Ричард, показав приглашение миссис Вигман и Марку Леннарту, понял, что это было сделано специально теми военными кругами, которые хотели прощупать компанию мистера Хаксли в виде источника собственной наживы. Диктатура Альфреда Стресснера довела народ до нищеты. За исключением дорогостоящей ГЭС, диктатор по существу не затевал никаких больших строек. Он панически боялся присутствия рабочих в стране. После убийства в Парагвае диктатора Самосы, который пытался укрыться здесь от революции и был убит неизвестными мстителями, Стресснером овладел панический ужас. Охрана президентского дворца была удвоена, и диктатор стал реже появляться на торжественных приемах в собственную честь. Итогом 33-летнего правления Стресснера явилось почти полное разорение страны. Из 3-миллионного населения почти половина убежала за рубеж. В стране почти не было своей промышленности. Были лишь ткацкие фабрики, заводы по производству безалкогольных напитков, небольшие мастерские, изготавливающие сувениры и нехитрую утварь. Стресснер понимал, что время работает против него. Однако он отчаянно сопротивлялся всяким новым веяниям, препятствовал проникновению в страну любых новых идей. На вечерний прием Саундерс не смог даже достать фраг. В Асунсьоне не нашлось ни одного прокатного пункта, столь обязательного в столицах других стран. Пришлось идти на прием в обычном белом костюме, предусмотрительно купленном в Афинах. Ко дворцу Родригеса его доставило местное такси. У двери его встретили вышколенные слуги. Саундерс сразу обратил внимание на сидевших в кустах полицейских и детективов в штатском. На приеме собралось все высшее общество страны. Был здесь и американский посол с супругой. В шумной компании молодых людей весело смеялась дочь диктатора Стресснера, невестка хозяина дома генерала Родригеса. Саундерс сразу узнал в числе приглашенных полковника Торнера. Тот был в черном штатском костюме и выделялся военной выправкой. Даже среди парагвайских военных, привыкших к военной форме, он смотрелся особенно привлекательно, выделяясь своей подтянутой худощавой фигурой. Ричард мило шутил с дамами, был представлен хозяйке дома, невестке, другим дамам. Успел улыбнуться американскому послу, заметив, что его компания ценит вклад американцев в укрепление стабильности в Парагвае. Посол мило улыбнулся, предпочитая не затрагивать эту тему. Саундерс, успевший познакомиться с местными газетами, знал, что ультраправые сторонники Стресснера даже посла США именовали заговорщиком, красным коммунистом, а некоторые, впадая в раж, сравнивали его с Арафатом и Каддафи. Поистине можно было удивляться человеческой натуре. Саундерс, внимательно наблюдавший за Торнером, видел, что и тот не менее внимательно следит за ним. Наконец, прогуливаясь по залу, они оказались почти рядом. «Мистер Хаксли?» — улыбнулся Торнер. «Не имею чести знать вас», — весело ответил Ричард. «Я полковник Торнер. Строительство вашей дороги пройдет через мой округ». «Очень приятно», — обрадовался мистер Хаксли. «Мне давно хотелось поговорить с вами. Вы когда приехали в нашу страну? По-моему, несколько дней назад?» — весело спросил Торнер. «Нет, вчера», — честно сказал Хаксли. «Только вчера, и уже успел провести ряд переговоров. Увы, бесполезно». «Мне бы хотелось с вами переговорить, мистер Хаксли», — стал еще любезнее Торнер. «Вы ведь, кажется, хотели проехать, посмотреть места будущего строительства дороги. Я мог бы это организовать». «Я был бы вам очень благодарен, но, увы, боюсь, что мне не дадут возможности здесь работать», — вздохнул Хаксли. «Впрочем, об этом меня предупреждали еще в Европе, но я наивно надеялся». «Не переигрывай», — внутренне приказал себе Саундерс. У тебя должен быть интерес к его предложению».